Что такое исму муфрад? Так что исму муфрад — это то, что не является ни джам, ни мусанна, ни мульхак бихима и ни афаль хамса. Тайб. Он может быть харакят дамма, всегда мукаддара или всегда захира. Ты что говоришь? Может быть захира, может быть мукаддара. Тайб. Исму муфрад мужского или женского рода? Ты что говоришь? Либо мужского, либо женского. То, что я сейчас сказал, кто может повторить? Давай, Мухаммад, начинай с себя. И, араб, я тебе вопрос задаю, ты мне отвечаешь. А? Не, ну, ля араб, а ля мату ля араб, одно и то же. Одно и то же. Сколько у нас признаков у араба, ану ля араб? Какие эти признаки? Аля, баракаллаху фик. Имена. Даже не имена. Хорошо, ты сказал араб. Араб. Какие у него признаки есть? Ты какие признаки рав знаешь? Дамма. Остановись. Дальше не перечисляй пока. Дамма. Где, в каких словах будет дамма признаком иараба? Остановись. Исму муфрад что такое? То, что не является двойственным числом. Множественным числом. Угу. То есть я почему вам вот это вот говорю, баракаллаху фик, он бывает мужского или женского рода? Мужского и женского. А среднего рода бывает? Почему не бывает? В арабском языке среднего рода не бывает. Хорошо. А дамма там будет мукаддара или захира? И захира, и мукаддара. А что делать у нас? Почему у нас иногда в некоторых словах, какая причина, что слово бывает мукаддара, дамма? Что может им? Таазур? Фикаль? Баракаллаху фик. К чему вот это мы говорим сейчас? К тому, чтобы вот вы научились делать таблицы. То есть мы когда какие-то темы пройдем, вам будет задание, экзамен, вы знаете, в чем будет создать? Нарисуйте таблицу. Нарисуйте таблицу. То есть смотрите, вот как сейчас я вам перечислю. Вы напишите, допустим, алямату и араб. Или пишите аль-калима, слово. И разделишь его на сколько? На две. Муараб и мабни. Муараб напишешь алиаматугу, то есть поставишь такую стрелочку, напишешь алиаматугу и разделишь на сколько? 4. Рав, насп, джаз, хав, джаз. Потом у тебя 4, смотрите. Потом вот от слова рав ты напишешь его признаки. Первый признак у тебя будет дамма, второй признак у тебя будет вау, третий будет алиф, четвертый будет нун. Это сейчас мы дальше возьмем. У тебя первый дамма. Правильно? Дамма ты написал. Дамма ты пишешь, у кого будет? Как у тебя здесь мат не пришел? Исму муфрад, джам таксир, фильм удари. Видите, на три делится. Исму муфрад, дальше у тебя идет таблица, продолжается. Исму муфрад, что такое исму муфрад? Ты напишешь то, что это не джам и не мусанна, ляйса мульхак бихима, и не является тем, что приписывается, и также что? Не из афаль хамса. Не из афаль хамса, и также пишешь якуну музаккаран ва муаннасан, то есть он бывает и мужского, и женского рода, ва якуну дамма захира ва такуну мукаддара. Видите? И вот представьте, какая-то большая-большая таблица получится. Иншаллах. То есть вот, например, дома у кого больших листов нет, вот возьмете себе вот таких вот листочков, например, штук 20 поналепит, с одной стороны скотчем перевернем и будет рисовать такую таблицу. Это будет домашнее задание. Бизнес, да, так. Иншаллах. Поэтому тот, кто сейчас начнет уже, будет хейр ва барака. То есть поняли, да, система какая-то таблица? То есть я вот как костяк вам дал. То есть у вас, смотрите, самое первое. То есть может быть это не в одной таблице, может быть в нескольких таблицах. То есть у тебя, допустим, в начале начинается аль-калям. Что такое калям? Или ты можешь написать, допустим, так можешь написать, шурутуль калям. То есть условия каляма. И напишешь, допустим, поставишь, сколько стрелок у нас? 4. Аль-лапс. Первая стрелка, второй, аль-муракка, третий, аль-муфид, четвертый, бильвада. И напишешь рамочку, поставишь под первым, что такое у нас лявс. Второй, что такое у нас муфид. И так далее. Потом ты напишешь, вторая у тебя таблица называется анва-уль-калям. Анва-аль-калям. И напишешь исм фель харф. Видите таблицу у вас? Исм фель харф. То есть от исма ты можешь, допустим, поставить... У нас что здесь мы по исам говорили? А? То есть, что такое исм? Можешь в квадратиках написать, в квадратиках написать, тариф исм. То есть, мадалля аляма'ана фи нафсихи, валям яхтарин биззаман. Фель у тебя от феля, ты можешь поставить три стрелки, правильно же? Мады, мудари и амр. То есть, фель сначала, например, от феля, от этого квадратика поставишь стрелку, напишешь, мадалля аляма'ана фи нафсихи, мухтаринан биззаман, и поставишь три стрелки. Мады, мудари и амр. Потом у тебя идет следующая тема, мы взяли какую? Харф, допустим. Что такое харф? У тебя либо исм, либо фель, либо харф. Это виды харфа. Мы что-нибудь брали? Что-нибудь мы брали про разделение харфов? А? Брали. То, что у тебя харф бывает либо только для имен, приходит только перед именами, либо только перед глаголами, либо только перед... частица перед частицей. Да, ладно. А? И там, и там, баракалуфикам. Потом у тебя приходит аляматуль исм. То есть дальше можешь эту же продолжить, эту же таблицу. То есть поставить от этой таблицы, продолжать стрелку, маленький кружок написал, аляматуль исм. И делишь. Разделил опять стрелки и пишут тебе какие. Хафта, танвин, духуль, алифлям и так далее. Потом у тебя, допустим, аляматуль феля. В этой же таблице у тебя что идет? Фель, баракалуфик. Потом также у тебя аляматуль Аль-Харф. Потом у тебя другая тема идет, называется Большая Иараб. Третья таблица. Иараб ты делишь на что? На Араб, на Азбир. И таким же вот образом, как мы сейчас взяли. Понятно или непонятно? И то есть, баракалуфикум, когда у всех книг у вас потом в таблице будет, вообще легко вам будет. Потому что в таблице, вот, и это нас учил кто? Кто нас научил таблицы делать? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи. Он как нам учил? Говорил, сабатун, язиллюхум Аллаху, физиллин лязилля лязиль. Семеро, которых Аллах Субхана Таля скроет свои тени, в тот день, когда не будет никакой тени. То есть ты пишешь еще в тени Аллаха. Семь стрелочек. Или же пророк, саллаллаху алейхиссалям, говорит в другой таблице, салясатун, ля юкаллимухум Аллаху, ва ля юзаккихим, ва ля янзуру илейхим, ва ляхум азабун али. Трое, с кем Аллах Субхану Таля не будет разговаривать. Валяй за тих, меня очистит. И не обратит на них внимания, им учите наказание. Кто это? Три стрелки у тебя. И так далее. Поняли, да? Двое в моей уммате, которых я не видел, и они не зайдут в рай. И так далее, и так далее. Поняли, да? Потом сказал, аль-мубикату саба, смертельных грехов семь. И начал перечислять. Видите, почему это делают? Улямая посмотрели, почему пророк сам так делал? Сначала число говорит, а потом, то есть таблицу рисует, а потом заполняет эту таблицу. Потому что у человека это в голове остается. Баракаллаху фикум. Поэтому вот постарайтесь сделать в виде чего? В виде таблиц. Чтобы у тебя вот этот шар весь аджурмия был в виде таблиц. Ничего, чтобы ты не услышал. И потом это тебе облегчит, чтобы ты будешь книгу листать, учить и так далее. Таблица перед тобой так вся лежит. Как говорят же про человека, этот человек говорит, как открытая книга. Видите, у тебя открытая книга, то есть не цедуль, листать ее не надо. Так же у тебя таблица перед тобой лежит, и все тебе будет ясно, ясно, видно и понятно. Понятно, да? Если кто-то, например, затруднится в составлении таблицы, можете иншаллах спросить, я ему подскажу, баракаллаху фикум. Дальше. Значит, мы разобрались, сказали, что у нас дамма будет признаком для положения рав, в исм муфрад. Что такое исм муфрад? Разобрались. Также дамма у нас будет признаком раф, то есть мы говорим марфу, алямату раф и дамма. В каком также слове? Джам таксир. Баракаллаху фикум. То есть вы видите, мы подробно разбираем, несколько раз я повторяю и так далее. То есть мне проблем нет. Я могу вам вот так предложение прочитать, перевести, книгу закончить. За два дня можем закончить. Но просто я хочу, чтобы до вас дошло. Потому что, знаете, это основа. То есть мы должны, когда закончить эту книгу, вот отсюда, вызубрить эту книгу. Поняли, да? А те братья, которые здесь вот прошли эту книгу, прочитали, ты их не то, что вот, допустим, в этой книге 128 страниц, ты их спроси на 125 странице, не говоря уже до этого, они не знают. Потому что они просто... пробежали. Нет, мы должны учиться. Учеба именно так берет. Берем подробно, разбираем и так далее. Либаракалуфикум, как я вам сказал, кто сегодня урок послушал, и сегодня же или самое поздно завтра, то, что мы сегодня прошли, повторит, вызубрит, начиная с матна, и второе, прочитав шарх, вот этот человек что и готовится. А если вы не учите, то есть если кто сегодня или завтра вот этот урок не берет, знайте, что ты зря время теряешь, лучше зря время не теряй. Зря время не теряй, лучше куда-нибудь на работу устраивайся, валлай, и зарабатывай себе на жизнь. Зря время не теряйте просто. Баракулуфикум. Учеба так делается. То есть вот ты сегодня, смотри, если сегодня кто-то из вас, вот мы возьмем сегодня, зазовем Всевышнего Аллаха, 3-4 строчки матри. И если сегодня же ты придешь и вызубришь, завтра утром повторишь, послезавтра повторишь и так далее, он тебя от зубов отскакивает, этот матн будет, правильно же? А если ты сегодня придешь, хорошо, урок только в субботу, а пятницу вечером соскочил, если время хватило, там 2-3 раза прочитал, выучил, не выучил, как попал, так уроки не делаются. Поэтому урок делается сразу после урока. То есть вы сегодня вот берете этот урок, заучиваете, а к следующему уроку уже готовитесь, то есть я примерно скажу, до какой страницы, потихоньку, к следующему уроку. То, что я вот говорил вам, как готовиться, вот поднимите, кто вот действительно так готовился, хоть один раз. Руку поднимите, есть такие? Баракулуфик. Вот видите как? Вот так вот оно делается. И вот сегодня, поэтому баракулуфик, то есть, Аллах мустан, как Аллах сказал, маалейки лальбалях, твое дело только донести. Инна калята ахдиман ахбабта, валякин Аллаха ядима яша. Ты не идешь по прямому пути, кого любишь, однако Аллах ведет кого захочет. Баракаллаху фикум. Дальше, ладно. Амма джам таксир. Что касается джам таксир. Фальмураду бихи ма далля аля аксар мин иснайни ау иснатайни ма тагайюри фисигатиль муфрадихи. Что такое джам таксир? Джам таксир по-русски переводится ломаная форма множественного числа. То есть, когда я говорю слово, смотрите, ломаная форма множественного числа, я понимаю, что есть у нас какая-то не ломаная, другая форма, правильно же? Вот у нас множественное число образуется у нас двумя путями, или даже тремя путями. Либо она образуется путем прибавления вау, ванун, это называется джам музаккар салим. То есть множественное, здоровое множественное число мужского рода. Либо же добавляется путем прибавления алифта, его называют джам муаннас салим. То есть множественное, здоровое множественное число женского рода. Однако это не совсем точное слово. Уляма говорят, просто надо сказать «аль-джаму'у би алиф вата». То есть множественное число, образованное путем прибавления алифа и та. Это более точно. Алиф и та. Алиф и та. Так более точно сказать. Третий вид множественного числа называется «джам ат-таксир». То есть ломаная форма множественного числа. Что значит ломаная форма? То есть смотрите, когда я говорю джам музаккар салим, то есть здоровая форма множественного числа мужского рода. Говорю слово Мухаммад. Как у меня множественное число будет? Мухаммадун. То есть если вот это ун убрать, я Мухаммад что-нибудь с ним сделал? Не, он так остался, как был, так и остался. Правильно же? Вот это здоровье. Видишь, я то есть не навредил ничем Мухаммаду. Просто добавил. Говорю слово «муслима», женский род. Превратил «муслимат», алиф туда добавил. С «муслима» не испортил же слово, поэтому оно здоровое. А если я скажу, допустим, «раджуль», мужчина, и сказал «риджаль», видите, между «джим» и между «лям» вставил что? Слово. Первое. Второе «ра» было у меня с чем? С «фатхой» я ее превратил в «кесру». «Джим» у меня было с «даммой», я поставил «фатху». То есть что я сделал? Имеется в виду, представьте, как дом. Я его сломал на кирпичи и заново построил. Поэтому называется как джам таксир. Джам таксир. То есть помнишь, что значит ломаная форма? То есть я ломаю форму слова и ищу строя другим видом. Понятно, да? То есть понятно, почему это называется ломаная форма, а тот называется джам музаккар салим. Здоровый. Понятно, да? Дальше. Ванвау тагайюр аль-мауджуда фи джам таксир ситта. То есть бывает 6 видов ломки, как бы, если так можно выразиться, ломание вот этого вот слова. Первый. «Ат-тагайюр бишакль ляйса гайру». То есть, когда меняется слово только в харакатах. То есть, мы ломаем только харакаты и меняем харакаты. А сами буквы как стояли, так и остаются. Допустим, смотрите, слово «асад». «Асад» как у нас переводится? «Лев». Множественное слово его будет «уст». Видите? «Уст». То есть, что я сделал? Я изменил, во-первых, фатха стояла над хамзой или над алифом. А, фатха над хамзой или над алифом стоит? А? А? Над хамзой. Почему я не имею права сказать, что хамза, фатха стоит над алиф? Потому что алиф, баракаллаху фикум, никогда не принимает харакат. И вот это слово асад, я говорю, фатха стоит над чем? Над хамзой. Потом над син стояла тоже у нас фатха. Смотрите, когда я превратил слово лев и сказал львы, получилось как? Узд. То есть я что сломал? Сломал фатху, которая стояла над хамзой, и превратил ее в что? Во что? В дамму. Сломал фатху, которая стояла над син, и превратил ее в сукун. Поняли, да? Значит, первый вид множественного ломного числа — это путем чего? Путем ломки хараката и замены его другим, а сами буквы не меняются. Или говорим намирун тигр, нумрун тигру. Фаинналь тигры. Фаинналь хуруф муфрат вальджам фихазайни мисаляйни муттахида. То есть он говорит частицы, а буквы. Буквы единственные и множественные числа одинаковые. Правильно? Буквы же одинаковые. Там, смотрите, хамза син даль, и во множественном числе хамза син даль. Также слово намирун. Нун мим ра, и во множественном числе нун мим ра. Валихтиляфу байналь муфрат вальджам, однако разница между муфрадом и множественным числом иннама фи шаклиха, иннама гуа фи шаклиха, только в чем? В хараката. Шакль, то есть имеется в виду в харакат. Понятно, да? А понятно или непонятно? Понятно. Второе. А. Муттахида, то есть имеется в виду одинаковое. Не соединенное, нет, а одинаково. Одинаковое. По слову муттахида подразумевается в виду одинаково. Второе тагайюру биннакс ляйса гайр. То есть второй вид джам, таксир, когда меняется у нас путем убавления. Путем убавления. Путем убавления. Баракаллаху фикум. То есть харакяты те же остаются, однако убавляется одна буква. Смотрите, как говорит слово тухаматун. Тухаматун. А? И у тебя как будет наше слово? Тухам. Что у нас убавилось? То есть, смотрите, в единственном числе над Т стояла у нас дамма. Во множественном числе над Т стоит дамма. Над Х стояла алиф. Здесь тоже над Х стоит алиф. Над мим у нас стояла фатха, однако здесь над мим у нас стоит дамма, потому что это уже не в сархот, это уже на что? Признаки арабу. Видите, когда тамарбута упала, тамарбута тухаматун, стало у тебя туха. То есть, видите, слово не изменилось, буквы не изменились, все, что еще, а харакаты не изменились, все, что у тебя изменилось, это убавилась одна буква. Точно так же нухаматун. Множественное число как будет? Нухам. Фанта таджидуль джам кад накаса харфан фи хазайн аль мисалайн. Ты видишь, что множественное число образовалось путем убавления одной буквы в этих двух примерах. Вагуата. А это путем убавления чего-то там арбуты. Вальбаты, хруф, аля халиха, фильмуфрат. А остальные буквы, как они были в единственном числе, так и остались. Будь сами буквы или же их харакяты. Третий вид изменения, то есть джам таксир. Ат-тагайюр биззияда, ляйса гайр. То есть, когда меняется путем прибавления. Прибавления. То есть, смотрите, слово сын вон. Сын вон. Два у нас как будет? Синван. То есть у тебя в единственном что подса стоит кесра. Во множественном числе подса стоит кесра. Над нуном стоит сукун. Над нуном стоит сукун. Вау, как было, так и осталось. И в единственном добавляется что у нас? Синван добавляется алифун и нун. Баракаллаху фикум. Нет, это не двойственное, потому что ты сказал синва нун. И не является мульхаком. Почему? Потому что он не указывает на что? На два. То есть подобно, как я вам слово скажу, байтун. Байтун. Это множество, единственное число, правильно? Как будет у нас множественное число байт? Еще другое, абьят, говорят. Абьят. Слово абьят заканчивается на лифта. Может из нас кто-нибудь сказать, что это у нас женский род, множественное число? Абьят. Почему? Потому что это ты, коренная буква. Коренная буква. Также слово синван. А? Поэтому, например, ты, если, допустим, у тебя, ты говоришь, когда, например, Мухаммада ниже говоришь, Правильно в двойственном числе? Мухаммада не в положении рафа. Правильно или неправильно? А смотрите, как у тебя в Коране пришло. Синва нун. Ты же Мухаммада нун. Ты же не говоришь. Поняли, да? Мухаммад синва нун. Вагайру синва нин. А если бы был двойственный, то как бы было? Синва и ни. Правильно же было? Синва и ни же было. То есть гайру Мухаммада и ни бы ты сказал. Поэтому это просто похоже, внешне похоже на что у нас? На двойственное число. Но оно не является двойственным числом. Как я говорю слово «Усман». А, слово «Усман» двойственное число или нет? Как не двойственное? На «Алифнун» кончается. А, что скажете? «Усманун». Поняли неправильно? «Синванун» как слово? «Усман». «Рамадан». Сколько «Рамадан» месяцев? Один. Как один? «Рамадан», «Алифнун». Или один все-таки? Как один? Первая половина, вторая половина? Или один? Один. Хоть и кончается на алиф нун. Значит, не все, что кончается на алиф нун, баракаллаху фикум, будет чем? Почему? Потому что мы сказали, что мусанна, двойственное число, это какие два условия? Чтобы добавлялось алиф и нун. А слово сын, если ты скажешь сын, это так. Сын ван, как будет два? Синвани. Видишь, ты уже вот так говоришь, синвани. А если ты говоришь синванун, то это множественное число уже. Видите, какое слово арабское пришло? И в нас же иджар и в раф, да, вот синвани. Как? Синвани в положении раф, синвани в положении нас, синвани в положении джар, как слово усман. Джа, кто? Усман? Раайту? Ля синвани. Раайту? Усмайни или Усмана? Усмана. Усмана? Нет, не две, мы единственное что я говорю, единственное что. А два как Усмана будет? Усманан. Понял, да? Усманан. Баракаллаху фикум. То есть синван это не двойственное что, это единственное что. Дали чем является аят в Коране? Синва нун, ва гайру синва нин. Баракаллаху фикум. Баракаллаху фикум. Ат-тагайюр фиш-шакль. Третье у нас изменение в чем? В харакате ма-накс. То есть не только харакат, и также у тебя путем убавления. Например, ты говоришь, то есть первый у нас был путем изменения харакатов, правильно? Второй путем изменения чего? Убавления буквы. Путем убавления буквы. Третье прибавление буквы. А четвертое у нас? Изменение харакатов, мало того, что меняется харакат, еще убавляется слово. Как ты говоришь слово, например, что? Сарир. Слово сарир. Сарир, это у нас что переводится? Кровать. И здесь написано сурур, кровати. То есть первое у нас изменились харакаты, правильно или неправильно? Над сином был какой харакат у нас в единственном числе? Фатха. А в множественном числе? Дамма. Надра у нас какой харакат был? Кесра была. А во множественном числе? Дамма. Была у нас в единственном числе буква Я. А во множественном числе? Исчезла буква Я. Видите? Значит, у нас образуется путем чего? Изменения харакатов и убавления буквы. Также слово Китабун ва Кутуб. Ахмару ва Хумр. Абьяду ва Бид. Понятно, да? Пятый – тагайру фишакль мазияда. То есть уже отличается от четвертого чем наоборот. То есть, во-первых, также меняются харакаты, однако еще одна буква лишняя добавляется. В четвертом у нас менялся харакат и убавлялась буква, а в пятом меняется харакат и прибавляется, баракаллаху фикум, буква. Ты говоришь сабабун. Единственное, что во множественном как будет? Асбаб. То есть, смотрите, на цин, во-первых, у тебя убавилось, прибавили сколько букв здесь? Две, это хамза и алиф. Во-вторых, у тебя на единственном числе над сином была фатха. А здесь над сином у нас уже что? Сукун. Видите, меняется харакат и еще добавляются буквы. Баталюн ва абаталюн. Хиндун ва гунудун. Сабуун ва сибаун. Зибун ва зиабун. Шуджаун ва шуджаан. Шуджаан это что? Ну, двойственное число? Шуджаан точно так же, как у нас Рамадан, Усман, Синван и так далее. Понятно или непонятно? Понятно или непонятно? Шестое. Тагайру фишакль маазияда ва накс. Аллаху акбар. То есть меняется, образуется множественное ловное число. Во-первых, у нас чем? Харакяты меняются. Во-вторых, добавляется. В-третьих, убавляется. То есть видите, какой беда в арабском языке? Но это разрешенная беда. Говори слово каримун во множественном числе, как будет? Курама. То есть первый у нас убавился, какая? Первым сказали харакяты, правильно? У нас над кав был какой харакят? Фатха. Сейчас какой стал? Дамма. У нас на дре какой харакят был? Кесра. Сейчас стал? Фатха. У нас в единственном числе был я. Во множественном числе исчезло. Видите, убавление. Потом здесь во множественном числе мы видим алиф и еще хамзу. Единственное число есть алиф хамза? Нету. Поняли, да? Точно так же и говоришь. Рагифун ва ругфан. Ругфан это, видите, множественное число. Ва катибун ва куттаб ва амирун ва умара. Хазиль анва куллюга такун марфу абидама. Все вот эти шесть видов положения рав как будет? Кончаться в неположении рав какой харкат будет? Дамма. Саваун накана аль-мураду мин аль-лафзи джам музаккар, то есть наху риджаль ва кутуб, ва кутаб, куттаб, ам кана аль-мураду минху муаннас. Точно так же, как исмуль муфрад. Исмуль муфрад, мы сказали, у нас может быть музаккар, может быть муаннас. Точно так же джам таксир у нас может быть музаккар, может быть муаннас. Например, ты говоришь гунут, ва заяниб. Гунут это же женский род, но что имя женского? Гинт. Заяниб, множественное число какого? Зайнаб. Асаваун вакана дамма захира камафилям силя амканат мукаддара. И точно так же, как у исма муфрат, может быть дамма какая? Захира. А может быть какая? Мукаддара. Как ты говоришь, сакаро. Сакара это множественное число какого слова? Сакран. Сакран. То есть сакран это у нас пьяный. А сакаро будет пьяный. Уаджарха. Джарих это у нас раненый. А джарха это у нас будет раненые. Азара, то есть как бы целомудренные или девственница. Азра это будет одна. А азара это будет много, то есть девственница. Или говоришь хабаля хубля беременная одна. А хабали это у нас будет множество беременных. Кама раджулю вазаяньибу. Видите, смотрите. Кама арриджалю. Марфу алямату рафи и каказис дамма захира. Вазаянибу, хоть несмотря на то, что он женский род, тоже будет что у нас? Марфу дамма захира. Фатаджидхума марфуани бид дамма захира. Ватакулю хадара аль-джарха ва аль-азара. То есть пришли кто? Раненые? Валь-азара. И женский род действенец. Фаякуну куллю мин аль-джарха валь-азара марфуан бид дамма мукаддара аль-алиф. Манами Зухури, что у нас? Тазур. Значит, смотрите, продолжаем рисовать нашу таблицу. Мы же договорились, что мы пишем и араб, пишем раф, насб, джар, джазм. Правильно или неправильно? Под рафом мы пишем сколько у нас? Четыре признака. Дамма. Сейчас мы вот только о дамме говорим. Потом у нас будет вау, потом у нас будет валиф, потом у нас будет нун. Вот дамма. Давайте дальше смотреть. Дамма, мы сейчас сказали, у нас имеет какие слова? Первый. Исму муфрат. Исму муфрат. Под исму муфрат мы что пишем? Что такое исму муфрат? Пишем в скобочках. То есть то, что не джам и не муаннас, и не мульхак бихима, и не афаль хамса. Также пишем, что в скобочках у нас может быть муфрат, исму муфрат музаккар. Может быть муаннас, и дамма может быть какая? Мукаддара, и может быть зохира. Второе на что идет? Это у нас сейчас под даммой идет. Под даммой. Первый исму, второй джам таксир. Джам таксир у нас бывает сколько? Шесть видов. То, что меняется путем шакль. Второй меняется путем, смотрите, накс, зияда. Третье то, что у нас меняется путем, не первый у нас шакль. Второй то, что у нас только накс. Третье то, что у нас только зияда. То есть видите, порядок легко. Первый шакль, второй накс. Первый только шакль, второй только накс. Третий только зияда. Четвертый у тебя что идет? Шакль с наксом. Пятый уделите шакль зиядом. Видите, легко запомнить, правильно? Шакль, накс, зияда. Шакль с наксом, шакль с зиядой. И последний, и шакль, и накс, и зияда. Вообще легко запомнить, правильно? То есть ты вот эти вот шесть расписываешь. что у тебя вот этот джам таксир 6 раз писываешь. И потом опять же эти 6 соединяешь в одну стрелку и пишешь, что она может у тебя музаккар, может быть муаннас, и может быть у тебя что? Мухаддар, и может быть у тебя захир. Легко, иншалла так? Баракаллаху фикум. Иншалла, ничего сложного нет, бизни, захир. Тааля. Если будем полагаться на Аллаха субхану ва тааля и просить Его помощи, Всевышний Аллах обличит, субхану ва тааля. Если будем полагаться на наши силы, полагаться на наш разум, полагаться на нашу сообразительность и так далее, знайте, что ничего у нас не получится. Амма джам муаннас салим. Значит, у нас под даммой, первым мы сказали исму муфрад, второй насчет джам таксир. Также у нас бывает, что дамма это джам муаннас салим. То есть имеется в виду, что дамма, аляма турафахи, когда у тебя будет дамма, также это имеет кто? Джам муаннас салим. Давайте посмотрим, что такое джам муаннас салим. Амма джам муаннас салим, шейх говорит, Мухиддин Абдул-Хамид, рахматуллах алей, ма далля аксар мин алиснатайни безиядати алиф, ватта фиахрихим. То, что указывает больше, чем на две, путем прибавления алифа и буквы Т в конце слова. Например, как ты говоришь слово «Зайнаб», как будет у тебя? «Зайнабат». Также мы можем сказать про «Зайнаб» как? «Заянит». «Фатимат», «Вахаммамат» и так далее. «Ваджат зайнабату», «Васафарат аль-фатимату». Видите? Однако, баракаллаху фикум, ученые по нахву сказали, что вот этот вот тариф, вот то, что написал, сказал «Ма адалля аляксар миниснатайни», не совсем правильно. Почему? Потому что у нас иногда может быть слово мужского рода, тоже имеет окончание А и Т. А он же сказал «Ма далля аля аксара мин иснатайни», то, что указывает больше, чем на две. Как будто бы вот это алиф и Т бывает только у кого? У женского рода. Поэтому это не совсем правильно. Однако лучше сказать, то есть если вы себе напишите где-нибудь, то есть лучше тариф на иснайни «Ма джумиа биль алифи ватта». Мазидатан. Ма джумиа биль алифи ватта. Мазидатан. Ма джумиа би алиф. Ма джумиа би алиф ватта. Ма джумиа би алиф ватта. Мазидатан. Мазидатан. Ма джумиа би алифи ватта. Мазидатан. Если никто не смог написать, я им потом после урока подойдет, я им напишу. То есть маджумия би алифи вата мазидатан имеется в виду то, что то есть образуется множественное число, чего образуется путем прибавления алиф вата лишней, то есть чтобы это не было из корня соус. Поэтому говорю магит, мертвый. Магит мужской род или женский? Амуат. Множественное число путем прибавления чего? Ла. Таксир, бараклофик. Амуат это у нас что? Таксир. Таксир, потому что амбуат, вот это ты у нас шакль, меняется шакль из яда, баракаллаху фикум. Тай, дальше. Фазайнаб валь фатимат марфуани, правильно? Валямат урафихима дамма захира. То есть Зайнаб и Фатима у нас стоит в положении раф, и признак их положения раф, что у нас? Дамма захира. Валя такуну даммату мукаддара фи джам'и муаннас салим. А, вот видите, в отличие от исму муфрат и джам таксир, дамма у нас никогда не бывает мукаддара где? В джам муаннас салим. Илля инда идафати лилья мутакалим. Кроме, если не считая одного лишь случая, это если оно добавляется к я мутакалим, то есть к дамиру первого лица единственного числа. Это ты говоришь хазихи шаджаро ти. Правильно же? Это мои деревья. Как мы делаем, араб? Хазихи шаджаро ти. Хабар марфу биль муктада, хабар марфу биль муктада. Валяма турафи, что у нас? Дамма мукаддара мана мизухурихе. Иштигаль махаль би харакати мунасаба, вабакарати, то есть коровы и так далее. Понятно, да? Фаинкана алифу гайру зайд, поэтому ты пишешь вот так вот, когда пишешь, джам муаннас салим. Или, как мы сказали, более правильно сказать, что маджумия би алиф вата. То есть у тебя вот пишешь вторая вещь, то есть первая у тебя исмум муфрад, вторая у тебя джам таксир, третья вещь у тебя джам муаннас салим, или же пишешь маджумия би алиф вата мазида тат. Что ты пишешь? В скобочках пишешь якуну музаккаран ва муаннасан, он может быть мужского рода, может быть женского рода. И также пишешь туда отметку себе, ля юкаддару льдамма илля, то есть дамма не будет мукаддара, кроме как, то есть если там есть я, вот такая лима. Договорились? Фаинканат алифу гайру заида. Вот теперь смотрите, у нас же было условием, что являлось алиф вата, чтобы оно было заидатан, маджуми би алифи вата, мазидатан, то есть лишнее. Если алиф, говорит, не будет лишним, бианканат мауджуда филь муфрад, допустим, она есть в муфраде, например, слово, говоришь, кады, как он нашим себе будет? Аль-кубат. Хоть на алиф и на та кончается, вот эта алиф, она коренная буква, баракалуфикум. Алиф, коренная буква. Вадда'и вадуаат. Лям якун джам муаннас салим. Поэтому слово кудат у нас будет джам таксир или джам муаннас салим? А? Джам таксир путем шакль ва зияда. Шакль ва зияда. Точно так слово дави. Бали хуа хина изин джам таксир. То есть он в этот момент уже будет джам таксир. Ва казалика ляукана та ляйсад зайда. Точно так же, если та не будет лишней, бианканат мауджуда фи муфрад. То есть если это та есть в единственном числе, то слово майитун, как его будет наше слово? Амуат. Амуат у нас джам таксиру каким путем? Шакль, зияда и накс. Потому что у тебя я же была или не была? Исчезла же. Точно так же у тебя, нет, здесь будет только зияда. Накс не будет, потому что это я в букву вау превратилась в баракалу фику. Байтун ва абьят, саутун ва асват, таким же образом. Кана минджам таксир, валям яку минджам муаннасан. Разобрались, да, с этим? Значит, мы уже таблицу заполнили, уже подвал на сколько? Под даммой три уже. Измумуфрат, джам таксир и джам муаннасан. Четвертая, последняя вещь баракалу фика, а это у нас фильм ударе. Например, ты говоришь ядрибу, ваяктубу. Факуль, он говорит, аммаль фильм ударе, фанаху ядрибу ваяктубу. То есть фильм ударе подобно слову ядрибу ваяктубу, факуль мин хазайни фиалейни марфу. То есть каждый из этих двух глаголов стоит в положении раф. У аламату рафихи, признак его рафа, что является? Дамма захира. То есть смотрите, ты говоришь ядрибу, яктубу. Ваказалика ядру ваярджу. Ядру, ярджу. Факуллю минхума марфу. Каждый из них же марфу. Валяма турафи. Какое здесь? Хорошо. Дамма. Однако какая дамма? Мукаддара аляльвау. То есть подразумеваемое. Что нам помешало произнести эту дамму? Мана минзугурия. Что это написано у вас? А. Что мана минзугурия у нас? Фикаля. У вас написано? Нафиль. Исправьте себе. Фикаль. Исправьте себе. Фикаль тяжесть. То есть тяжело произнести. Фехаль – это тяжесть. То есть тяжело в арабском языке произнесло «яду-у-у», «яру-джу-у». Так не говорят арабы. Поэтому это у нас как называется? Фехаль – тяжесть. А если алиф у нас последнее слово, то мы говорим «таазур» – невозможность. То мы говорим как? «Таазур» – невозможность. Почему? Потому что алиф у нас закон в арабском языке никогда, никакой харакат не принимает. 100% монополия. Тай. Показали-ка якуды ваюрды. Факуллю минхума марфу. Правильно или неправильно? Почему якуды марфу? Араши. Почему я говорю, что якуды и ваюрды марфу? С чего мы это взяли? Как? О, ну, а с чего ты взял, что он не в Назби, не в Джар? Может, ты сам придумал. Ты с чего взял, что он не в Назби и не в Джар? Тем более, а в Джар бывает глагол? Что? А, не в Назби и не в Джазме. А с чего ты взял, что вот в этих примерах здесь якуды и ваюрды, что он не в Назби и не в Джазме? Потому что ты Баракалуфик, потому что здесь у нас нету перед глаголом ни признаков насба, ни признаков насба. Частица, которая ставит глагол в положение насб, и не пришла частица, которая ставит в положение джар. Если у нас приходит глагол, и перед ним нету ни харф джазм, и ни харф насб, то глагол стоит в положении раф. Поэтому сказал факулю минхума марфу. Теперь мы поняли, почему сказал марфу. Валямату рафи и дамма мукаддара алялья. То есть признак рафа. Дамма мукаддара. Видите, подразумеваю. Алялья манами зугури. А что у нас тоже? Фекаль. Фекаль. Укафалика ярдо ваякуа. Таким же образом глаголы ярдо ваякуа факулю минхума марфу. Почему марфу? Почему эти два глагола марфу? Потому что нету перед этим глаголом ничего такого, чтобы стало эти глаголы положение насб или же положение джазм. У аламату рафихи дамма мукаддара аляль алиф. Мана амин зугури это та'аддур. То есть и признаком рафа является дамма мукаддара. Почему мукаддара? Потому что последняя буква этого глагола у нас алиф. А что нам помешало выявиться этой дамме? Та'аддур. То есть невозможность, потому что мы говорили, что у нас алиф не принимает حركات بارك الله فيكم. وقولنا الذي لم يتصل به ألف إثنان أو جماعة أو يا مخاطبة. То есть мы сказали بارك الله فيكم то, что у нас дамма будет признаком рафа в четырех местах. Первое это исмуль муфрад. Второй джам таксир. Третий джам муанна салим. И четвертый филь мударе الذي لم يتصل بآخره شيء. Еще и сказал. То есть лям яттаса би ахричай имеется в виду лям яттаса би алифу ифнайн, алифу ифнайн, ау джама, ау я мухатаб. То есть не присоединяется к нему алифу ифнайн, то есть например как слово яфа'ляни, или ау джама, как яфа'люна, или я мухатаба, как яфа'лина. Ва яхруджу маттасаля бихи вахидун мин хазихи саласта, алашьяй саласа. То есть тот глагол, которым добавляется алифу ифнайн, Аллах Джама или Я Мухатова не будет в положении раф иметь признаком рафа его не будет дамма. Не будет дамма. Фаматтасана биги алифу инфнан. То есть то, к чему добавился алиф ифнайн, как слово Яктубани, Ваян Сурани. Фаматтасана биги вау джама, или же глагол, которым добавляется вау джама, как Яктубуна, Ваян Суруна. Фаматтасана биги Я Мухатова. И то, к чему добавляется Я Мухатова, как, допустим, Тактубина, Ватан Сурина, Ла Юрфа Вахина Изимбит Дамма. Положение раф не будет иметь признак дамма. Баль Юрфа Бисубутин, Бисубутин Нун. Однако признак рафа его будет Субутин Нун. То есть то, что нун остается, то есть существование нун, или присутствие буквы нун, или что это нун не исчезает. Валь алиф, ау-вау, ау-я, фаль. А вот этот вот алиф, в слове яктубани, янсурани, мы же алиф вот видим, или же вау в словах яктубуна, янсуруна, или же я в слове яктубина, тансурина, вот эти вот буквы будут у нас кем? Фаилям васаяти и дуахузалик. То есть в будущем придет объяснение этому. Супер. Дальше шейх Мухаммад Мухиддин говорит وَقَوْلُهُ وَلَا نُنْ تَوْكِيد وَخَفِيفَ وَلَا فَقِيلَ. То есть условием тому, чтобы глагол в фельмударе имел положение раф, признак дамма, является то, чтобы к нему ничего не присоединялось. Под словом «ничего не присоединялось» мы уже разобрали, туда входит что? Алиф ифнан или вау джама, или я мухатаба. Также ничего не присоединялось, в это же заходит нун таукид, хафифа или фатиля, то есть подтверждающая нун легкая или тяжелая. Юхриджу аль-фи'ль аль-мудари, душе говорит, выводит глагол мудари, аль-лази тасаль бихи ихда нунайн, которым добавляется одна из этих нунов, как, например, в словах Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, ля юс джананна. Видите, юс джану фи'ль-мудари. А так как к нему добавилось «нун таукид фаqila». «Уаля якунанна». «Ля якуна» тоже фильм ударе, а так к нему добавилось «нун таукид», подтверждающий «нун». «Минас сагирин». «Вальфи'лю халинхина изин мабнин аль-фатх». То есть глагол тогда будет, если к глаголу ударе добавляется «нун таукид», тогда глагол уже будет у нас «мабни». Как мы это разбирали в 80 точках? То, что фильм ударе у нас будет «марфу», «биддамма». И что фильм-глагол, фильм-ударе у нас будет вообще муараб, только при том условии, чтобы в него не добавлялось нун-таукид или же нун женского рода. А если нун-таукид прибавляется к глаголу, то он автоматически становится у нас мабни. И поэтому тут видите, на юсчанан на وَلَيْكُونَنَّ добавилось нун таукид, поэтому глагол уже стал мабни аля фатха. وَقَوْلُنَا وَلَا нун нисва, то есть ля шай, то есть к фильму даре, который ничего не добавляется, также под слово ничего не добавляется, туда же входит нун женского рода. يخرج الفعل المدارع شيء говорит выводит глагол مدارع الذي اتصلت به نون نسوة которым добавляется нун женского рода.